Планета правды. Эта страничка целиком переписана из учебника истории, по которому учатся ребята в школах на планете Мун. И рассказывает она о великом ученом по имени Брун. Надо заметить, что там все слова оканчиваются на «ун». Там, например, говорят не «луна», а «лунун», не «суп», а «супун» и так далее. Вот она, эта страничка. Брун, изобретатель, живший 2000 лет назад, в настоящее время находится в холодильнике, из которого его извлекут через 49 тысяч веков, чтобы он снова начал жить. Брун был еще младенцем в пеленках, когда изобрел машину для изготовления радуг, которая работала на воде и мыле. Вместо обыкновенных мыльных пузырей у нее получались радуги любой величины, и даже такие большие, что их можно было протянуть с одного конца неба на другой. Вообще они служили для разных целей, даже для того, чтобы развешивать на них белье. В яслях Брун, играя двумя палочками, придумал бурав для того, чтобы делать дырки в воде. Изобретение это получило очень высокую оценку рыболовов, которые употребляли этот инструмент, когда рыба не клевала. Будучи в первом приготовительном классе, Брун изобрел машину, чтобы щекотать груши, горшок, чтобы жарить лед, весы, чтобы взвешивать облака, телефон для разговоров с камнями и музыкальный молоток, который, забивая гвозди, исполнял прекраснейшие мелодии. Ну и многое другое в том же духе. Было бы слишком долго перечислять здесь все изобретения Бруна. Мы назовем только самое известное, то есть машину для того, чтобы говорить неправду, которая действовала примерно так же, как автомат газированные воды. Опустишь туда монетку, и можешь выслушать сразу 14 тысяч неправд. Машина содержала в себе абсолютно все неправды на свете. И те, которые уже были сказаны когда-то, и те, которые в данный момент были в голове у людей. И даже те, которые люди еще только придумают в будущем. Когда машина выдала людям все возможные неправды, им осталось одно единственное – всегда говорить только правду. Наверное, именно поэтому планету Мун называют еще планетой правды.